но это была не более чем собака, а против нескольких тысяч кавалеристов потребует что-то гораздо более масштабное. Загоняя беспокойство поглубже, он выпрямился в седле. Чтобы доставить удовольствие свите, приосанился, добросовестно обозрел окрестности орлиным взором из-под руки, величественно и степенно: «Вылитый полководец со старинной мозаики, знай наших». Обернулся, кивком подозвал Алкона, когда подъехал, тихонько спросил: «Ну что?» «Абсолютная тишина, командир». «Так же тихо», — ответил Алкон. «Все детекторы молчат. Ни проявлений магии вокруг. Ничего-то, пусть не магического, но нестандартного». У Сварога чуточку отлегло от сердца. Он кивнул. Юный сподвижник был взят в поход по сугубо деловым причинам. Он прихватил с собой несколько компактных и мощных приборов, способных засечь иные странности. Это, конечно, напрочь противоречило очередным писанным и неписанным правилам небесной бюрократии, но наябенчить наверх вроде бы некому. Да и положение Сварога при дворе позволяет ощутимо вольничать. Он предпочел не думать о том, что ту ночную капелюшечку не засек ни один прибор. Не стоило заранее настраивать себя на плохое. Позади послышался стук копыт. Сварог обернулся величественно, как подобает победоносному королю. На полном галопе подлетел юный ронерский лейтенант, сиявший, как новенький аурей, широкой улыбкой триумфатора, размашисто отдал честь. «Государь, князь Горайло докладывает, что сопротивление противника сломлено совершенно. Ваше Величество ждут в ратуши». Сварог кивнул и повернул коня. «Все правильно, мальчики», — подумал он. «Не стоит вас одергивать и расхолаживать. Пышьтесь сколько душе угодно. Ощущайте себя частичкой победоносного воинства. Это воспитывает в нужном духе».